Возможно ли самоорганизация материи? Человек, исключив в мироздании наличие более высокого разума, чем он сам, зашел в тупик понимания явлений природы, высшего разума, Бога и оппозиционной ему силы в лице дьявола, по его мнению, не существует. Но как тогда объяснить то, что рана на теле человека сама заживает, а из сгустка материи образуются такие огромнейшие небесные тела, как Земля и звезды? Будучи неспособны объяснить многие явления, происходящие в природе, ученые, устранив Бога, придумали ему замену в виде такого самостоятельного процесса, опять же, непонятно откуда появившегося, как самоорганизация материи. То есть они устранили один разум, Бога, который подавляет их своей сверхразумностью, задевая самолюбие, но ввели другой разум, самоорганизацию материи, более понятный им, и назвали его синергетикой. Фактически, такая подмена истинного на выдуманное есть извращение ума, отказывающегося от высшего ради низшего. Синергетика – это наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации материи. Она объясняет возникновение всего в мире за счет произвольного сочетания ряда вариантов соединений, дающих определенный результат. Соединяются отдельные элементы или целые системы в более сложные состояния, которые способны существовать и развиваться сами. Проще говоря, синергетика утверждает, что все в мире создается за счет случайных связей и взаимодействий. Все, что наиболее устойчиво, то задерживается в эволюции и, постепенно усложняясь, достигает более высокого уровня, а то, что неустойчиво, разрушается. Но все абсолютно происходит само по себе, по воле случая. Тогда надо отдать должное случаю, который создал Землю, а человек этого сделать не способен. Непроизвольно он уничтожает себя еще больше, чем если бы признал наличие Бога и высших с их великим разумом. Непонятно, почему природа или тот же случай оставляет для существования в данном мире все наиболее разумное и прогрессирующее. Природа умеет выбирать. Следовательно, те, кто создал эту науку, все-таки наделяют ее разумом, способным оставлять для эволюции все наиболее сложное, устойчивое и гармоничное. Природа знает, в кавычках, в каком направлении от простого к сложному, от низшего к высшему, должно идти прогрессирующее развитие. То есть, хотя ученые и говорят о самоорганизации материи, но они оставляют при этом разумный принцип руководящим. Именно на его основе в мире остается существовать только то, что движется по восходящей в развитии. Таким образом, невольно они признают наличие высшего разума в лице природы или случая, которые ведут направление развития от простого к сложному, делая его все более совершенным. Те, кто создал данную науку, синергетику, выхватили процесс природы фрагментом без начала и конца и стали с помощью этого фрагмента объяснять и строить мир. Безусловно, синергетика как наука не имеет права на существование, потому что многое она объясняет неправильно. Материя низкого уровня, каким является наш мир, не способна сама организовываться в какие-то структуры и живые состояния. То, что они называют самоорганизацией, есть не что иное, как построение материи на основе программы, разработанной высшими творцами. Материя миллиарды лет должна развиваться под контролем программ, составляемых высшими, прежде чем приобретет разумность. Но это произойдет на последних уровнях ее иерархии. А в настоящее время, и тем более на момент создания Вселенной или даже нашей Земли, ее уровень был очень низок. Так что ни о какой самоорганизации на тот момент времени, а также на данный момент, говорить не приходится. Любая самоорганизация из хаоса как процесс сначала строится искусственно, а с определенного времени он начинает функционировать самостоятельно. Но первоисточник данной самоорганизации будет всегда лежать в высшем разуме. Само ничего не возникает и не строится. Во все существующее вложены цели развития. Например, если в земной материи требуется, чтобы кристалл рос, он наделяется программой, которая диктует, какие химические элементы должны участвовать в его построении и каким образом, в какой последовательности один элемент должен соединяться с другим. Задается форма построения и скорость течения данного процесса. Ученые же, не видя тонких взаимодействий и программу кристалла, которая располагается в его тонкой оболочке, рост кристаллов воспринимают как самоорганизацию материи, чего на самом деле нет. Все должно еще иметь обязательно цель создания и существования. Поэтому то, что считается самоорганизацией, имеет стадию проектных разработок высшим разумом, составление программы, которая управляет происходящим процессом, и цель создания. А именно три эти высшие тенденции, высший разум, составляемые им программы и цель, остаются за пределами человеческого восприятия и понимания. Он видит только часть удава, где-то в середине, не зная, что у него имеются еще хвост и голова. Не только в нашем мире, но и во всем мироздании нет ничего, чтобы развивалось без программы само по себе, потому что мироздание есть великий порядок. Самоорганизация может происходить только в том случае, когда материи задается программа организации, направление ее развития. Даже все разрушения происходят по программам, потому что необходимо, уничтожая старое, отжившее, оставить нужное для будущих построений в соответствии с замыслами творения.